Ессентуки, Кисловодск. Мы по-прежнему работали по 12-14 часов в сутки. Дел было много. В наркомотделе не прекращалась активная дипломатическая деятельность. Но тревожные мысли уносили нас туда, на юго-восток, где в степях между Доном и Волгой, в предгорьях Кавказского хребта, гитлеровцы, не считаясь с потерями, теснили Красную армию. У нас в комнате висела большая карта Советского Союза, и мы каждый день, прочтя очередную сводку, с горечью передвигали красные флажки вглубь нашей страны. Каждый спрашивал себя, когда же все это кончится? Неужели действительно нет силы, которая сможет остановить гитлеровскую военную машину? Но ведь были же нацистские полчища разгромлены под Москвой. Это со всей очевидности показало, что их можно остановить и погнать на Запад. Будучи причастными к переговорам советского правительства с Лондоном и Вашингтоном, мы, конечно, особенно ясно отдавали себе отчет в том, что гитлеровцы воспользовались отсутствием Второго фронта в Западной Европе для переброски свежих сил из Франции и из других районов на советско-германский фронт. Западные демократии сослужили таким образом еще одну службу Гитлеру. Все это вынуждало наш народ, коммунистическую партию, предпринимать нечеловеческие усилия, взять себя в руки, как писали тогда советские газеты, и преградить путь врагу, остановить, а затем и разгромить его, полагаясь прежде всего на свои собственные силы. Понимание этой повелительной необходимости стало всеобщим. Но лишь немногие знали тогда о практических мерах, которые уже принимались Верховным командованием советских вооруженных сил для создания условий, позволивших в дальнейшем, после того, как враг был остановлен в Сталинграде, развернуть грандиозное контрнаступление и приступить к массовому изгнанию гитлеровцев с территории нашей Родины. Приезд Уэндела Уилки. Важное значение для развития отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами имели в тот период визиты в нашу страну видных американских общественных и политических деятелей. Среди них особое место занял приезд Уэндела Уилки, лидера республиканской партии и наиболее вероятного, как тогда считали, кандидата этой партии на президентский пост. Самолет с Уэндалом Уилки приземлился на аэродроме в Куйбышеве 17 сентября 1942 года. Американского гостя встречали представители Наркомата иностранных дел, городские власти, работники посольства США. С аэродрома все направились в загородную резиденцию, предоставленную в распоряжение Уилки. Затем американский гость посетил Наркомат иностранных дел, а вечером посол США Стэнли устроил прием, на который были приглашены работники наркомотдела, представители местных властей, а также главы дипломатических представительств, находившихся в Куйбышеве. На следующий день Уилки осматривал различные предприятия Куйбышева, беседовал с рабочими, служащими. Среди вопросов, которые ему задавали, чаще всего фигурировала проблема открытия Второго фронта в Европе. Уилки отделывался общими фразами, уверяя, будто США стремятся как можно скорее открыть Второй фронт, но эта операция задерживается, поскольку она, дескать, требует серьезных приготовлений. Вникать же в подробности проблемы он отказывался. Вечером заместитель наркома иностранных дел Вышинский, выполнявший роль руководителя наркомата в Куйбышеве, устроил прием в честь Уилки, на котором присутствовал также и американский посол. Во время приема Уилки много говорил о необходимости улучшать взаимопонимание между советским и американским народами. Находясь 21 сентября вместе с послом США, адмиралом Стэнли, в наркомотделе, Уилки выразил пожелание встретиться со Сталином и вскоре попросил помочь в организации такой встречи. Встреча была назначена на 23 сентября. В ходе беседы Сталин интересовался внутриполитическим положением США и планами республиканской партии. Уилки уверял, что республиканская партия выступает за совместные действия великих держав